Купейная дверь заскрипела и приоткрылась. Отъехала на колесиках. Черная шляпа в купе заглянула. «Можно?» – спросил Неволя, поправляя галстук. «Заходи», – откликнулся Степан Солдатеевич. «Гостем будешь?» «А я не в гости». Парень постоял на пороге. «Я тут до Москвы хочу, если вы, конечно, не возражаете, а?» Стародубцев немного помедлил с ответом. «Да я-то нет, а проводник?» «С проводником я уже перетер это дело». Неволя прикусил вдруг тонкую губу и смущенно покашлял. «Ну, в том смысле, что договорился». «Да? Ну так пожалуйста». Фронтовик развел руками. «Все равно подсядут рано или поздно. Один-то не поеду, парень невелик. А там-то что, на прежнем месте не прижился?» «Да, у меня там, знаете...» Неволя махнул рукой. «Попутчики попались, мама, не горюй. Сначала водку пили, теперь скандалят. Здесь, слава богу, тихо. Располагайся». Парень бросил вещички под лавку. Черную с белым рисунком орла, полупустую дорожную сумку. Сел за столик, шляпу снял. Бросил ее на верхнюю полку и по привычке своей погладил широкую залысину с левой стороны. «Вдвоем-то веселей», – сказал он, пристально глядя на фронтовика. «Веселей». Опуская глаза, Стародубцев пожевал сухими жесткими губами. «Мы вас с женою 40 лет бок о бок». «Что?» – не понял парень. «С женой?» «Не, я холостой». «А чё так?» «Да так, не нагулялся еще». «Ну, это зря. Жениться надо вовремя. Семья, детишки – это первое дело. Первым делом самолеты, ну а девушки потом». Вальдемар книжку достал из бокового кармана, раскрыл и поморщился, глядя наверх. «Ну и лампочка у них, как морковка, светит и не греет. Отдохни, в музее, что ли, не начитался». «Это верно». Парень отбросил книгу на стол. «Ни черта интересного». «Очеловеченный зверь». Стародубцев с трудом разобрал название книги. «Или-или. Чё тут я не вижу?» «Очеловеченный зверь или озверевший человек», – подсказал Неволя. «Мистика, фантастика, про наши дни». «Да уж», – проворчал Солдатеич, отодвигая книгу. «Наши дни такие». Посидели, помолчали, слушая перекличку колес. Парень широко зевнул и опять погладил блестящую залысину с левой стороны. «А может, в картишке?» «Чего?» Крепкие пальцы Вальдемара побарабанили по столику, прикрытому белой салфеткой с эмблемой фирменного скорого поезда. «В дурака, говорю. Вы не против?» Работник музея пошарил за пазухой, новую колоду карт на столик положил. «Давайте сыграем, ночь скоротаем. Или вы будете спать?» Степан Солдатеевич был слегка удивлен тем, что музейный работник ехал с колодой за пазухой. «Нет, сынок, я в карты не играю». Тонкие губы Вальдемара слегка скривились. «А чего так? Устав не велит». Помолчав, Стародубцев нехотя признался. «По молодости, по дурости проигрался один раз, так после дал за рог». «Понятно. Так мы же не на деньги, мы так, на интерес». «Нет, я слово дал». «Кому?» «Себе». Вальдемар снисходительно улыбнулся. «Человек хозяин сам себе. Сегодня слово дал, завтра забрал». «Нет, сынок, так не пойдет, так не годится». Глядя в темень за окном, парень зубы неожиданно стиснул, желваки на скулах обозначились. Кулак его неожиданно крепко припечатал по столику. «Правильно, мужик должен быть мужиком. хрипловато сказал он, продолжая смотреть за окно. «Дал слово «держись», не дал «крепись». Фронтовик покачал головой. «И я так думаю, сынок». Парень проворно нагнулся, дорожную сумку из-под лавки достал, посмотрел на белого нарисованного орла. Хорошо сидел на черном фоне. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный неволей, орел молодой». Неволя хохотнул, довольный тем, как ловко воткнул он в песню свою фамилию. «А как насчет того, чтобы маленько врезать, а, отец, грамм по 30-50?» «Не пью». «Отче раз, это уже становится забавным». «Нет, сынок, забавно как раз наоборот». «Это как же так, я не понял?» «Ну вот, например, сидит человек за столом. Сидит он при шляпе, допустим, при галстуке. Это вы на меня намекаете?» «Зачем? Я так вообще говорю. Сидит культурный человек, напивается, а потом, глядишь, свинья под столом в грязи валяется». Вальдемар, откинув голову, расхохотался. Крепкие зубы сверкнули. «Батенька, да вы поэт!» Он расслабил галстук. «А я маленько врежу, если вы не против, да? Ну, я же тебе не указчик. Выпей, может, поспишь. Спать нам нельзя», – вслух подумал Неволя. «Не полагается спать по инструкции». «По какой инструкции?» «По инструкции музея». «Это шутка, батя, шутка». Вальдемар достал дорогую плоскую фляжку с каким-то серебристым вензелем посередине и достал два таких же дорогих складных стаканчика с серебристой росписью, похожей на изморозь. «Я вам налью, а там уж вы как знаете». «Нет, я же сказал». «Ну, нет так нет. За ваше драгоценное здоровье». «Спасибо. И ты, сынок, не кашляй». После коньяка парень отмяк. Тонкие губы подраспустились, острые глаза как будто притупились, мягкая дымка появилась во взоре, широкие скулы перестали ходить ходуном, желваки расслабились. Неволя сдернул черную удавку галстука, расстегнул две пуговки на белой фасонистой рубашке, золотая цепочка с крупными звеньями блеснула на крепкой загорелой шее. Голос его сделался каким-то барственным, немного снисходительным. «Батя», – заговорил он, теребя золотую цепь, – «вот я, например, в Москву еду по делам своего проклятого музея. А ты? Зачем поехал на старости годов? Если, конечно, не секрет. К детям, наверное?» «Не угадал». Степан Солдатеевич угрюмо уставился на парня и вдруг широко улыбнулся. «А ведь не угадаешь, Вальдемар, могу поспорить, не угадаешь». «А спорить-то будем на что?» Веселее Степан Солдатеевич отмахнулся, живо снимая свой темный пиджак. «А все равно проспоришь, век не угадать. Я и сам-то еду, сам себе не верю». «О как!» Неволя звонко цокнул языком. «Но ты меня, отец, совсем запутал, заинтриговал. Значит, все-таки секрет?» «Да, какой там секрет?» И Стародубцев, намолчавшийся в одиночестве после того, как жену схоронил, с подкупающим простодушием стал рассказывать о том, что его пригласили в Москву на торжество по поводу вручения золотой звезды героя Советского Союза, от которого остались только рожки да ножки. И это обстоятельство, развал страны, за которую он воевал, очень сильно удручало, смущало Стародубцева. В этом он тоже признался парню. А потом, сжимая кулаки на столике, он признался в том, что с первоначалу даже ехать не хотел, когда пришли бумаги из администрации Кремля. Хотел отказаться, но потом согласился. Уговорили его, тем более, что Москва обещала оплатить проезд. «Ну ты, отец, даешь, вот это номер!» Неволя помолчал, пораженный откровением фронтовика. Затем усмехнулся. «А я грешным делом подумал, что ты едешь хоронить кого-нибудь». «Кого? Почему хоронить?» «Угрюмый, потому что». Вальдемар погладил широкую залысину с левой стороны. «Ехать за такой золотой наградой, о которой многие могут только мечтать, и при этом быть таким мрачным. Но ты извини меня, батя, этого я не пойму. Как же так?» «А вот так вот, сынок, нету радости». Вздыхая, Стародубцев достал папиросы. «Скорее даже наоборот. Тоска лежит на сердце, как бел горючий камень. А какая ж такая причина?» Степан Солдатеевич поцарапал ухо, покалеченное войной. «Длинная история, сынок». Неволя собрался фляжку отвинтить, чтобы снова плеснуть в рюмаху. «Так и дорога у нас не короткая, да?» Стародубцев призадумался, глядя за окно. Пиджак повесил на крючок. Поправил ворот новой рубахи пепельного цвета. «Ну, ежели хочешь, так я расскажу, какие такие причины для великой солдатской кручины. Только сначала пойдем покурим». «Пошли», — согласился парень, нехотя откладывая фляжку. «Целее будет».